Идеальный продукт питания. Специалисты по сокам считают, что свежеприготовленные соки – самый идеальный продукт для организма человека. Их лечебные и питательные свойства хорошо известны врачам-натуропатам, опирающимся в своей практике на силы природы. До настоящего времени самым действенным средством против усталости и стресса считается знаменитый рецепт Rossoft Cure – лечение свежим соком, разработанный около 90 лет тому назад европейскими врачами Максом Бирхер-Бенкером и Максом Герсоном. Благодаря большому содержанию воды все соки быстро всасываются. Они прекрасно очищают наш организм и дают ему все необходимые питательные вещества. Кроме того, в целительных соках существует некий таинственный фактор X, который еще не познан учеными до конца. Только что приготовленные соки наполнены жизненной целительной силой. Эта сила – природная энергия, оказывающая на наш организм волшебное, благотворное действие. Теперь, когда соковыжималки, работающие по принципу центрифуги, стали для нас общедоступными, приготовить свежие сырые соки в домашних условиях не представляет никаких трудностей. Как только свежевыжатые фруктовые и овощные соки станут неотъемлемой частью вашей жизни, вы обнаружите, что с вашим организмом начинает происходить нечто поразительное. Вы обратите свое внимание на тот великий подъем сил, который вам будет давать всего один стакан свежего сока, особенно выпитый в утреннее время на пустой желудок. Лишь относительно недавно мы осознали, что наше здоровье неразрывно связано с количеством и качеством потребляемой нами пищи и составом воздуха, которым мы дышим. За прошедшие со времени технической революции столетия качество нашей пищи и воздуха резко ухудшилось. Вследствие этого значительно ухудшилось и наше здоровье, поскольку окружающая среда, в которой мы живем, становится все более ядовитой, то для серьезного снижения ее вредных воздействий нам требуется более эффективная и полезная форма питания. Наше тело, чтобы быть все время здоровым, нуждается не только в полном спектре всех необходимых ему питательных веществ, но и в такой их форме, которая может обеспечить их наиболее полное и быстрое усвоение. Форма эта – свежие и сырые натуральные растительные продукты питания. До тех пор, пока ученые не научатся начинять таблетки веществами, которые они еще не открыли в природе, самая большая таблетка, насыщенная искусственными витаминами, не заменит нам лечебную ценность сырых овощей и фруктов, не говоря уже об их натуральной свежести. Воду, по которой изнывают клеточки нашего тела и которая необходима им для нормальной работы, нельзя получить из водопроводного крана или из бутылки модных прохладительных напитков. Такая вода содержится только в свежих овощах, фруктах и ягодах. Наш организм не способен усваивать воду газированных напитков, пива, других алкогольных напитков, и эти жидкости, не задерживаясь, попадают в мочевой пузырь. Вода же, извлеченная нашим телом из свежих сырых овощей и фруктов, и являющаяся уникальным органическим веществом, наоборот, очень хорошо усваивается им. Причина благоприятного влияния свежих соков на наш организм, на первый взгляд, проста. Фруктово-овощные соки дают ему наиболее полный состав питательных веществ и в самой что ни на есть легко усвояемой форме. Все питательные вещества соков растворены в натуральной органической воде, насыщенной ферментами энзимами. Именно энзимы, эти неуловимые элементы жизни, являются биологическими катализаторами неисчислимых химических процессов, протекающих в нашем организме и обеспечивающих его жизненной энергией. Так называемые прохладительные напитки заполняют наше тело бесполезными калориями, которые оно не может усвоить. Одна бутылочка популярной колы в 330 грамм содержит в себе 7 чайных ложек 40 грамм сахара и большое количество вредных химических веществ, отравляющих наш организм, в том числе фосфорную кислоту, являющуюся реактивом, применяющимся для травления стекла. Фосфорная кислота неблагоприятно влияет на работу наших почек и выводит кальций из зубов, костей и волос. Что касается различных диетических препаратов для похудения, которые, как давно доказали специалисты, совершенно не помогают сбросить вес, то они представляют собой еще более ядовитые смеси искусственных химикатов. Советую вам держаться от таких диет подальше. Но первое, что нас заставляет отказаться от газировки и пить соки, это их превосходный вкус. Если вы пили консервированный морковный сок, сделанный на предприятии, и он вам не понравился, не останавливайтесь на этом и потребуйте настоящий морковный сок. Сок, только что выжатый из хорошей моркови, нежный, сладкий и густой. Если его смешать с соком яблока, получится прекрасно сбалансированный питательный напиток. Он настолько вкусный, что трудно найти человека, которому он не понравился бы.